Вопрос 411. Во время полового акта мне хочется, чтобы она кричала. Это меня подогревает. А она молчит, как рыба. Что делать? Муж и жена узнали из видеопорнушки, что во время процесса надо стонать. Легли вечером спать. Жена: «Ну что, пора стонать?» Муж: «Подожди, рано». «А теперь?» «Давай, стони». «Ой, боженьки мои, зарплату не дают! Ой-ой-ой! Цены повышаются! Ой-ой-ой!» Из коллекции сайта 1001.ru. Я уже рассказывал о сексуальной игре, когда люди как бы играючи занимаются сексом. Тогда допустимы и игривый шепот, и не менее игривый стон, крик. Когда женщина стонет, показывая, насколько ей хорошо, она раскрепощается, как бы теряет себя. Ее радость от наслаждения подогревает мужчину. Вот только не приказывать же ей, как только начну фрикции, кричи от удовольствия. Попробуйте начать со щекотки. Пощекочите ее подмышками, она станет чуть взвизгивать. В это время вы начнете фрикции, и внезапно для нее сильно сдавите ей ягодицы, бедра, чтобы она вскрикнула, но не от боли, а от неожиданности. Наверняка это поможет ей сорвать замок с губ. А можете ей намекнуть, например, пересказывая увиденный вами фильм, где героиня во время сексуальных сцен вскрикивала, стонала, и вы, зритель, испытывали возбуждение. Кстати, использование различных намеков – удобная форма объяснения партнеру своих желаний. Вполне возможно, что партнерша и сама хотела бы быть эмоциональнее, раскованнее, но стесняется вас.